Британский мандат в Палестине. Великобритания стала ненадежным покровителем сионизма, когда получила мандатные полномочия в Палестине от Лиги наций в 1921 году. Доктрина сионизма, политического движения, стремившегося создать еврейское национальное государство в Палестине, была в значительной степени взята из произведений Теодора Херцла, в частности, его книги «Der Judenstaat» 1896 года. Однако именно известная и судьбоносная декларация, разработанная министром иностранных дел Великобритании Артуром Джеймсом Бальфором в ноябре 1917 года, определила британскую политику в Палестине на следующие 20 лет. Декларация Бальфора давала сионистским группам моральное, и они доказывали, что еще и законное, право селиться в Палестине. Будучи опубликованной в тот же самый день, когда произошел большевистский государственный переворот в Санкт-Петербурге, декларация должна была стать вдохновляющей идеей для союзников, чем-то вроде рождественского подарка для осажденных войск и правительств, и способствовать получению в дальнейшем поддержки Великобритании в России и Соединенных Штатах. Декларация гласила, что Великобритания ставит своей целью создание государства для еврейского народа в Палестине и далее. С отчетливым пониманием того, что ничего не должно быть сделано такого, что может нанести ущерб гражданским и религиозным правам нееврейских общин в Палестине. Бальфур был человеком глубокого ума, который в молодости опубликовал книгу в защиту философского сомнения. К сожалению, его декларация оставляла множество сомнений, не давая объяснения того, каков будет характер еврейского государства в Палестине, что привело к рождению анекдота о том, что Палестина – дважды земля обетованная. Несмотря на ясную формулировку, которую британское правительство дало в декларации Бальфура, своего намерения создать национальное государство для еврейского народа, оно было впоследствии истолковано многими сионистами как обещание создать еврейское государство, а не государство для евреев. Писатель-сионист Израэл Зангвилл назвал Палестину «страной без народа для народа без страны». Это определение явно не учитывало тот факт, что арабы и христиане жили там поколениями. На момент опубликования декларации Бальфура еврейская община в Палестине, Ишуф, насчитывала 85 тысяч человек, а арабское население – 750 тысяч человек. Но за последующие годы иммиграция евреев постоянно росла. Так что к 1946 году еврейское население составляло в общей сложности 600 тысяч человек. Приток еврейских иммигрантов в Палестину вскоре вызвал ответные волнения среди арабов. В 1933 году сирийский ваххабитский проповедник Изад-дин Аль-Касам начал партизанские действия против евреев и британской полиции в Палестине. Его памяти по сей день чтут группы палестинских самоубийц-подрывников, которые помнят о нем как о вожде первой палестинской вооруженной националистической группировки. Главным образом в ответ на увеличившийся поток еврейской миграции в 1936 году вспыхнуло крупное восстание арабов, которое длилось до 1939 года. Так называемое «арабское восстание» было подавлено только благодаря жестким ответным мерам британских военных и полиции, которые при поддержке королевских ВВС вели с арабскими вооруженными силами ожесточенные бои. Британские военные и палестинская полиция проводили жестокие допросы арабских мятежников. Эта практика стала известна как «Duffing Up» по имени одного особенно жестокого офицера полиции Дугласа Даффа, который до службы в палестинской полиции был одним из чернорыжих в Ирландии. Это английские карательные отряды в Ирландии после Первой мировой войны, подавлявшие восстание шинфейнеров в 1921 году, получили название по цвету своей формы. Примечание переводчика. Британские вооруженные силы также сотрудничали с организацией Хагана, которая возникла в 1921 году в ответ на насилие, которому подвергались евреи в Палестине. Применяя военную доктрину «лучший вид обороны нападения», британский военачальник, капитан, а впоследствии генерал-майор Орт Вингейт, христианские убеждения которого сделали его естественным сторонником сионистов, организовал ночные отряды особого назначения, в которые входили добровольцы из Хагана и английские добровольцы, а также такие легендарные будущие военачальники Израиля, как Моше Даян. Позже Вингейт прославится тем, что создаст отряды чиндитов, специальные десантные группы, обученные проникать вглубь территории противника, которые действовали на оккупированных японцами территориях на Дальнем Востоке во время Второй мировой войны. Правительство Великобритании в целом поддерживало позицию арабов в Палестине, несмотря на насилие, которому подвергались там англичане во время арабского восстания. Причина этого состояла в том, что начальники штабов в Лондоне, а их позиция была окрашена ностальгическими воспоминаниями о Лоуренсе Аравийском, опасались делать что-либо, что могло дестабилизировать Палестину, которая являлась ключевой базой для охраны Восточного Средиземноморья, воротами Суэцкого канала и жизненно важной артерией, связывающей с Индией. Арабское восстание показало Лондону, что между евреями и арабами начнется разгул насилия, если не ограничить въезд евреев в Палестину. Чиновники в Министерстве обороны и Министерстве по делам колоний также были обеспокоены, не станет ли это провокацией для 60 миллионов мусульман, проживающих в Индии. В результате в 1939 году правительство Великобритании опубликовало «Белый доклад», согласно которому число еврейских иммигрантов в Палестину ограничивалось 75 тысячами человек в течение последующих 5 лет, что означало квоту в 1250 иммигрантов в месяц. Когда в Европе разразилась война, большинство еврейского населения Палестины были настроены резко против «Белого доклада», но тем не менее поддержали Великобританию в войне. Лидер сионистов Давид Бен-Гурион сказал, что евреи должны сражаться на войне, как будто не было «Белого доклада», и бороться с «Белым докладом», как будто нет войны. Британская армия быстро нашла новобранцев для спецподразделения, которое в ней создавалось, еврейской бригады, ставшей аналогом нацистской дивизии СС из мусульман, которая воевала на Балканах. Однако вскоре обстановка осложнилась. В 1941 году в Хагане был создан особый отряд «Командос Пальмах», одной из целей которого было воевать со всеми, включая англичан, кто выступал против увеличившейся иммиграции евреев в Палестину. Именно во время боевой операции «Пальмаха» Моше Даян потерял глаз. Более того, для меньшинства так называемых сионистов-ревизионистов даже сопротивление, которое оказывал «Пальмах», было недостаточно. Ревизионистами их называли потому, что они ставили себе цель пересмотреть идеи сионизма. Они были фанатиками правого толка, черпая вдохновение в экстремистских произведениях польского сиониста Владимира Жаботинского. Их убеждения резко контрастировали с левыми настроениями большинства еврейского населения, которое придерживалось в целом социалистических идей, окрашенных марксизмом. Это отражает тот факт, что в Израиле до 70-х годов ни разу не было избрано правое правительство. Ревизионисты обходились без традиционной еврейской доктрины сдержанности, отвергали стремление большинства сионистов, почерпнутые из произведения Херцла 1880-х годов, и считали, что нужно бороться за создание независимого и преимущественно еврейского государства в Палестине по обоим берегам реки Иордан. Краеугольным камнем ревизионистского сионизма было убеждение в том, что надежды Хаганы на оборону недостаточно с учетом военной угрозы и необходимы наступательные действия, что англичан следует заставить выполнять свои обещания защищать и оборонять еврейское население, что ни англичане, ни евреи никогда не сумеют умиротворить арабов политическими уступками или подкупом в виде экономического развития, и что следует возвести железную стену, чтобы разделить два народа Палестины. Основными бойцами ревизионистов были Иргун и банда Штерна. Организация «Иргун» возникла в 1931 году в противовес политике умеренности, проводимой Хаганой, и сначала ее возглавлял Давид Рациэль, а после 1944 года Менахем Бегин, будущий премьер-министр Израиля. Одной из причин, по которой Бегин был выбран в лидеры «Иргун», состояло в том, что он был невидим для британской разведки и палестинской полиции. После побега из родной Польши, чтобы спастись от оккупировавших страну фашистов, он был арестован советским НКВД и отправлен в лагерь, из которого он бежал, по-видимому, не без помощи советской разведки, в Палестину. В «Иргун» правильно рассудили. Из-за своей биографии Бегин не окажется в поле зрения британской разведки в военное время. Под руководством Бегина «Иргун» специализировалась на подрывах зданий и другой инфраструктуры и к 1945 году, по оценкам британской разведки, насчитывала от 5 до 6 тысяч членов. Эта цифра преувеличена, наверное, в 3 раза ввиду трудности проникновения в «Иргун» для шпионов. Банда Штерна была меньшей по численности и более экстремистской группой, чем «Иргун», от которой она откололась в 1940 году, потому что «Иргун» была слишком умеренной. Ее возглавил Авраам Штерн, поэт-романтик, бывший философ и бандит, которого англичане в конце концов прикончили в 1942 году. Обстоятельства смерти Штерна противоречивы. Все выглядело так, что палестинский полицейский Джеффри Мортон застрелил его безоружного, когда тот не был в наручниках, очевидно, при попытке выскочить из окна. После чего в руководство банды Штерна вошел будущий 7-й премьер-министр Израиля Ицхак Шамир, который спланировал убийство лорда Мойна и взял себе псевдоним Майкл в честь Майкла Коллинза, члена ирландской политической партии Шинфейн. Банда Штерна специализировалась на политических убийствах, и к 1943 году, по разным оценкам, в ней состояло от 300 до 500 человек. Это, опять-таки, раздутая цифра, но приблизительно столько же боевиков в то время насчитывала ИРА, Ирландская республиканская армия. После убийства банды Штерна лорда Мойна в 1944 году Хагана помогала англичанам выслеживать членов банды. Этот период известен как «сезон охоты». Сионистские политические лидеры изначально надеялись, что победа на выборах в Великобритании в 1945 году лейбористской партии, которая традиционно поддерживала дело сионизма, поможет ослабить ограничения на еврейскую миграцию в Палестину. Однако их надежды были вскоре разбиты. Новый министр иностранных дел Великобритании Эрнст Бевин пришел на эту должность с репутацией несгибаемого профсоюзного переговорщика, который ранее был сторонником создания еврейского государства, но за несколько дней, придя к власти, изменил свои взгляды и стал врагом номер один для сионистов-ревизионистов, считавших его главным препятствием для Эрец Израиль. Политика Бевина в отношении Палестины была следствием не его тайного антисемитизма, такое утверждение можно часто услышать, а его убеждение в том, что между евреями и арабами начнется гражданская война, если в Палестину разрешить неограниченный въезд евреев. При этом он часто демонстрировал поразительную бестактность, шутя, что правительство США поддерживает массовую миграцию в Палестину, потому что не хочет, чтобы в Нью-Йорке было слишком много евреев. А когда из-за отключения электроэнергии один раунд англо-еврейских переговоров в 1947 году в буквальном смысле погрузился во тьму, он тяжеловесно пошутил, что «свечи не нужны, потому что есть израильтяне». Холокост изменил политику Великобритании в Палестине. Когда подробности фашистских массовых убийств в Европе появились в мировых средствах массовой информации после 1945 года, стало неприемлемым в глазах всего мира, чтобы Британия мешала въезду еврейских беженцев в Палестину. Новый американский президент Гарри Трумэн неоднократно требовал, чтобы правительство Великобритании позволило 100 тысячам еврейских беженцев немедленно въехать в Палестину, хотя его требование не было поддержано Госдепартаментом США, который рекомендовал контролировать иммиграцию евреев в Палестину. Несмотря на оказываемое давление, правительство Великобритании отказалось значительно повысить квоту для еврейских иммигрантов. Увидев, что их надежды на рост еврейской миграции не оправдались, все сионистские боевики в Палестине, Хагана, Иргун и банда Штерна, в конце 1945 года объединились в еврейское или объединенное движение сопротивления, чтобы бороться с англичанами. На этом этапе англичане столкнулись с, казалось бы, безнадежно непримиримой ситуацией. К концу войны некоторые британские официальные лица уже пессимистично предсказывали, что Великобритания не сумеет совершить невозможное – решить проблему палестинского треугольника между ними, евреями и арабами. В 1945 году особый уполномоченный в Палестине сэр Дуглас Харрис сказал, что Великобритания занимается бесполезным делом. Вскоре после этого министр финансов Хью Далтон пожаловался Клементу Эттли, что нельзя строить прочную базу на осином гнезде. Перед 1948 годом несколько ведущих политиков будущего государства Израиль участвовали в борьбе с англичанами. Менахем Бегин, один из столпов израильской политики, был объявлен англичанами террористом, равно как и другой будущий премьер-министр Израиля Ицхак Шамир и, по крайней мере, один будущий судья Верховного суда Мейер Шамгар и будущий министр юстиции Шамуэль Тамир. Сам Авраам Штерн был впоследствии увековечен на израильской почтовой марке, а в наше время израильский городок Штерн является местом проживания ряда представителей ведущей политической и интеллектуальной элиты. Все это ведет к тому, что хочется спросить, законно ли называть этих борцов террористами? После создания в мае 1948 года государства Израиль, подавляющее большинство тех, кто боролся с англичанами, отказались признать, что они были террористами, называя себя вместо этого «борцами за свободу». Но суть дела в том, что в то время боевики из банды Штерна открыто признавались в применении тактики терроризма. Считается, что банда Штерна – одна из последних группировок в мире, которая называла себя террористической организацией. Некоторые из ее членов использовали термин «терроризм» как почетный знак, очевидно, для того, чтобы идеализировать насилие. Лживые мифы по-прежнему утверждают, что члены Иргун и банды Штерна были солдатами и борцами за свободу высочайшего нравственного уровня. Не далее, как в июле 2006 года, группа израильтян правых взглядов, включая Беньямина Нетаньяху, присутствовала на поминальной церемонии, организованной Центром наследия Менахема Бегина по поводу 60-й годовщины взрыва в гостинице «Царь Давид», которые они упорно называют акцией борьбы за свободу. Мемориальная доска в память об этом взрыве вызвала официальную реакцию британского посла в Тель-Авиве, который настаивал на том, что оскорбительно праздновать годовщину террористического акта. На самом деле Иргун и банда Штерна выбирали в качестве объектов нападения и убивали невинных гражданских лиц. Жертвы более половины из 42 политических убийств, совершенных бандой Штерна и Иргун, были евреями, которые были коллаборационистами и сотрудничали с англичанами. То, насколько Иргун и банда Штерна были незаконными формированиями, видно по тому факту, что после того, как в мае 1948 года начало свое существование государство Израиль, новому израильскому правительству пришлось заниматься исходившими от них угрозами. Когда Давид Бен-Гурион стал первым премьер-министром Израиля, твердая позиция, которую он всегда занимал в отношении банды Штерна и Иргун, привела к некоторой драматической конфронтации. В июне 1948 года он приказал еврейским войскам стрелять по кораблю, стоявшему на якоре недалеко от Тель-Авива, под названием «Альталена», таков был старый литературный псевдоним Владимира Жаботинского, на котором находились сочувствующие евреям и оружие для Иргун. В этот момент хрупкое молодое израильское государство было близко к гражданской войне, как никогда еще за всю свою историю. У этого эпизода есть отголоски более близкие к нашему времени. В 1995 году премьер Израиля Ицхак Рабин был убит ультрасионистским экстремистом в отместку за то, что он предложил вывести израильские войска из сектора Газа, а также за то, что находился среди солдат, которые обстреливали Альталену в 1948 году.